Девочка боль, девочка любовь, самого сильного кина. Ты меня большая половина. Траблы, кляксы, штормы нас мимо. Мы парим, а небо в алмазах нам поет приколисьма. Моей к тебе любви невидимо, видимо. Либо видимо, невидимо. Переведи меня, ма. Я выхожу вместе с любовью, паром изо рта. Свобода это фантом, там нету тепла для меня без тебя. Айда на комете кататься, перевернуть этот мир. Попытаемся где-нибудь на берегу вселенной. Мы типа бреликов переливаемся. Обо всем виновата весна. Это любовь и ночь без сна. Я для тебя, ты для меня целый мир. Просто держи меня за руку, ма. Я тебе пою про то, как я тебя люблю. Девочка, мечта, я в тебе утону. И перед тем, как камнем пойду ко дну. Love you, love you, love you. Самая-самая-самая-самая моя. Завербован феромонами, тебя не опишу. Самая-самая-самая-самая моя. Мы с тобой сорвемся за кордон, обнимем небеса. Самая-самая-самая-самая моя. Завербован феромонами, тебя не опишу. Самая-самая-самая-самая моя. Мы с тобой сорвемся за кордон, обнимем небеса. Иду под дождь, я с тобой босиком, будучи босиком. Иссяк по сути, но кто знает, что нас ждет потом. Этот мир колючий до боли, болючий лайфстори. Я в поисках дури, маяк, покажи обитель моей странственной любви. Локоны в дыму, я плыву, девочка, лови. Это постанова для тебя, и чьи бы мысли грели. Я разбивал колени, дабы ребес не были спеты. Лова на парах, дула-дула на ножах. Долго-долго на битах, твой любимый на стихах. Слово па-па-па-па-пам, ра-па-паца, дам-а-дам. Я походу денусь, но с тобой это надо нам. Этот гад я сам получил, самый прущий дан. Без тебя я в хлам, но с тобой в полете сослан. Кам-каман, обещаю показать весь мир. Давай смотреть чуть дальше, а дальше весь мир. Самая-самая-самая-самая моя. Завербован феромонами, тебя не опишу. Самая-самая-самая-самая моя. Мы с тобой сорвемся за кордон, обнимем небеса. Самая-самая-самая-самая моя. Завербован феромонами, тебя не опишу. Самая-самая-самая-самая моя. Мы с тобой сорвемся за кордон, обнимем небеса. Накрывал туман города, дома меня несло к тебе. Вела дорога строго по битам. Именно так и навсегда спрячу в закрома девочку мечту, перевернем лист календаря. Половина пятого утра, а мы сидим на закате, погружаясь головой в глубины этих объятий. Карусель, держись, и мы до звезд дотянемся. Улыбка, покажись, этот пожар не потуши. Ни секунды не забудь. История любви, мы прям у фаса Сараби. Завербован феромонами, тебя не описать. Мы с тобой сорвемся за кордон, обнимем небеса. Глядя на тебя, не верю я своим глазам. В умуте тону красоты твоего лица. Самая-самая-самая моя. Завербован феромонами, тебя не описать. Мы с тобой сорвемся за кордон, обнимем небеса. Самая-самая-самая моя. Завербован феромонами, тебя не описать. Самая-самая-самая моя. Мы с тобой сорвемся за кордон, обнимем небеса. Самая-самая-самая моя. Завербован феромонами, тебя не описать. Самая-самая-самая моя. Мы с тобой сорвемся за кордон, обнимем небеса. Самая-самая-самая моя. Завербован феромонами, тебя не описать. Самая-самая-самая-самая моя. Мы с тобой сорвемся за кордон, обнимем небеса.